приготовь меня, Спаситель мой, к вечности, к добру способный сделай, все пороки и грехи открой, сам очисти душу, дух и тело. Я себе лет долгих не прошу, смерть не встанет предо мной преградой, на земле тебе принадлежу, в вечности с тобою буду рядом. Я хочу спокойно смертный час встретить на тебя, Господь взирая, и легко вздохнуть в последний раз, без печали землю покидая. Ввысь стремлюсь к небесным берегам, и каким бы ни был в мире жребий, знаю, что мой дом желанный там, в голубом, высоком, чистом небе. И когда в тот вечный дом пойду, в день последний на земной дороге, встреть меня и мой спасенный дух подними в небесные чертоги. Я иду к тебе, спешу домой, но хочу просить тебя, о Боже, не оставь и тех, кто свой покой ищет на колючих бездорожьях, тех, кто дорог сердцу моему и тебя безумно отвергает. Господи, рассей их ночи тьму, не закрой пред ними двери рая. Аминь.